Глава вторая. Год я прожила в детском крыле дворца. Не знаю, на что рассчитывали строители, построив такое сооружение. Если только на то, что бедная королева будет способна родить пару десятков наследников. В огромном, отдельно стоящем здании высотой в 3 этажа, украшенном словно пряничный домик, башенками, балкончиками и цветочной лепниной, было около 50 роскошных апартаментов из нескольких комнат. Кухня, бальный зал, оранжерея, библиотека и так далее. Дворец вообще был похож на город в городе. Он занимал гигантскую площадь в несколько тысяч акров. Первые месяцы я только и делала, что блаженствовала от всего, что меня окружает. Воздуха, природы, видов за окном. У нас в островерхе чахлая растительность, унылый пейзаж, короткое прохладное лето и длинная суровая зима. Всюду, куда ни посмотришь, горы. Они закрывают горизонт, сдавливая, словно в тиски. Места мало, даже наш дворец построен на скале, так как долины отданы под поля. Людей тоже мало. Во всем королевстве насчитывают не более 3 миллионов. Живет население охотой, рыбалкой, разведением коз и овец, скудным земледелием. Также работают в шахтах и рудниках. Есть и плюс такой жизни. Она мирная. В нашем королевстве самая маленькая армия, так как на нас никто не нападает. Границы проходят через узкие перевалы, открытые для торговли только летом. Зимой они непроходимы. В Альтее же много солнца, лесов, рек, теплый мягкий климат, яркое синее небо и безумно вкусный воздух. Меня даже ноющая и ворчащая Финистра, таскавшаяся за мной постоянно, не беспокоила. Я часами гуляла по парку и просто дышала. Не могла насмотреться на цветы, траву, деревья, пытаясь сколько влезет вобрать в себя эту красоту и великолепие. Виделись мы с женихом редко, лишь на праздниках и торжественных балах, где нашу пару показывали народу, как бы говоря, «Не переживайте за короля, у него есть невеста, и никуда она пока не делась». Будущая свекровь, королева-мать Альтеи, не появлялась во дворце. Она жила в роскошном вдовьем поместье на отдельном острове в Южном море, хотя еще не являлась вдовой. Бывший король, ее муж, был жив. Его я не видела вообще ни разу, а Финистра донесла сплетню, что отец Эдварда совершенно сошел с ума и сейчас заперт в одном из замков провинции Шалира. А еще, что весь род Ромов проклят, и его представители поголовно заканчивают свою жизнь в безумии. Словам Финистры я не доверяла, а выспрашивать что-то у жениха и его семье боялась. Рядом с ним я жутко робела, съеживалась от страха, выдавая за вечер лишь несколько слов дрожащим голосом. Видимо, он решил, что в невесты ему досталась не только уродина, но и дурочка, потому что вскоре вообще перестал ко мне обращаться. Лишь здоровался и прощался. Если я правильно поняла, в королевстве самой большой проблемой сейчас было отсутствие наследников. Это беспокоило и советы, и ариев, и газетчиков, и простой люд. На балах единственным пожеланием нашей паре было пожелание скорейшего потомства. Дошло до того, что у меня выработался нервный рефлекс на эту фразу. Боюсь, не только у меня. Жених тоже каждый раз морщился, словно от мигрени. Короля в стране любили. Удивительно. Как можно любить эту стылую глыбу? Он замораживал похлеще наших северных ледников. Нет, мне в какой-то мере повезло. Эдвард Рэм прилично себя вел. Ни злости, ни ненависти я к нему не испытывала. Он не оскорблял меня прилюдно, как мой прошлый жених, не выпячивал любовниц, хотя я знала, что они у него есть. Сплетни о фаворитках мне приносила верная Финистра, хотя я ее о них не просила и вполне бы прожила без этих подробностей. Чем дольше я жила в Альтее, тем мне больше здесь нравилось. И технический прогресс, механические повозки, дирижабли в небе, и открытость королевской семьи, и свобода печати, и даже иногда критика королевских указов. Демократия, как понятие, редко существует среди государств. Например, в Островерхе оно отсутствует напрочь. А особенно мне нравилось, что совершеннолетие здесь наступает в 17-18 лет. Я была благодарна жениху за сдержанность. Он производил впечатление умного, рассудительного человека. Значит, я могла надеяться после свадьбы хотя бы на уважение. Мы же сумеем договориться. Мама говорила, что воспитанные люди всегда могут найти общий язык. С папой она его нашла. Лишь однажды я увидела на лице короля отблеск настоящих эмоций. В день торжества по случаю моего приезда. Весь вечер он стоял рядом неподвижный и холодный, как ледяная статуя. Я тоже старалась соответствовать, хотя мне было безумно интересно. Справа от трона переливалась и сверкала великолепная инсталляция, личный подарок королю Островерха от короля Эдварда. Для ее создания были привлечены все 4 магические семьи. Рассматривать ее можно было бесконечно, чем я и занималась весь вечер, иногда отвлекаясь на поздравления особ, приближенных к трону. Я заметила эту пару издалека. Заметил ее и мой жених, как-то сразу выпрямившись и напрягшись. Во время приветствия девушка подошла к кусту золотых роз и сорвала полураспустившийся бутон. «Крей!» — мелькнуло в голове родовое имя. «Так, кто умеет покорять металл?» «Бывшая главная фаворитка со своим мужем Арием Хорном!» — справа прошипела на ухо Финистра. Девушка была очень красива. Но не это меня поразило. Я видела много красавиц, во дворце у родин нет. Моя мать, ее фрейлин и любовницы отца были первыми красавицами королевства. Я мечтала стать когда-нибудь похожей на них, но пока в зеркале отражается лишь моя худая угловатая фигура с блеклым, словно припорошенным снегом лицом, белыми ресницами и бровями. Поразил меня и ее муж. Вот кто привлекал к себе особенное внимание. Он походил на прекрасного принца из моих любимых сказок, голубоглазый блондин с изогнутыми в очаровательной улыбке губами и ямочками на щеках. Арий Хорн преклонил передо мной колено, учтиво поцеловал воздух над ладонью и что-то произнес мягким, ласкающим слух голосом. Наверное, какие-то пожелания. Я ничего не поняла, но его слова были как музыка, слушала бы и слушала бесконечно. А затем он повернулся к девушке, и у меня тоскливо сжалось сердце, потому что в этом взгляде было столько любви, сколько я не видела за все 14 лет своей жизни. И не увижу. Я впервые пожалела, что родилась принцессой. Не будет у меня такого красивого мужа. Не будет он на меня смотреть, как на самую великую драгоценность. Не будет между нами этого сумасшедшего притяжения, которое ощущают все вокруг. Девушка, стоящая рядом с ним, была его вселенной. Его солнцем, луной, воздухом. Это было так завораживающе прекрасно, что слезы выступили на глазах. Я выпрямилась до хруста в позвоночнике. Мой удел — холодный мужчина рядом. С узким, хищным, некрасивым лицом, крючковатым длинным носом. Он за весь вечер не сказал мне ни единого слова. Да что говорить, даже не глянул в мою сторону. Зато в спину девушки смотрел так, словно она унесла в руках его сердце. «Неужели мой жених способен любить?» — мелькнула тогда в голове мысль. «Способен на искренние чувства? Что произошло? Она была его фавориткой и вышла замуж за другого? Конечно, тот парень потрясающий красавец, но Эдвард — король. Это гораздо выгоднее». Спустя несколько дней Финистра рассказала мне пылкую трагическую историю их любви. Естественно, меня не спрашивали, хочу ли я ее знать. Почему бы не уколоть лишний раз маленькую невесту? Они втроем учились в королевской школе. Эдвард, Дениза Крей и Торус Хорн. И уже тогда за девушку шла нешуточная борьба. Ее магические способности были нужны всем. Эдвард безумно любил Денизу и объявил своей главной фавориткой еще на 3-м году обучения. А Торус был обручен с наследницей еще одной великой семьи ариев Атанной Нурф. В общем, даже не любовный треугольник, а многоугольник какой-то. Хоть мне и было интересно, но часть презрительных слов Финистры прошла мимо. Роскошные и безумные вечеринки Торуса, скандал на балу, сорванная свадьба, лишение наследства. Голос моей фрейлины сочился ядом и завистью. Я не хотела измазаться в этой грязи, вычленила лишь сухие факты. Денизу прочили в королевы, Эдвард даже собирался объявить о помолвке, но она изменила ему с бабником Хорном, который до нее соблазнил огромное количество девушек. В биографии у Хорна было 2 отмененные помолвки, поэтому 3-й бы ему не простили. Пришлось жениться. Не думаю, что он сильно сопротивлялся. Я не заметила на лице красавца Хорна какого-либо неудовольствия. Наоборот, всем было видно, он боготворит свою жену. А вот Эдвард измену фаворитки не простил. Выгнал ее из столицы, навечно запретив появляться во дворце. Вранье. Нет в нем ненависти. Я видела в глазах Эдварда лишь любовь и бесконечную тоску. «Так что вам крупно повезло, ваше высочество», — закончила Финистра ехидно. «Если бы Ария Крей не оказалась изменницей, вас бы уже готовили к свадьбе с младшим сыном Цитодуса». «Да, повезло». Меня передернуло от отвращения, но на лице не отразилось ничего. Я не дам Финистре ни малейшего повода для злорадства. Даже эта ледяная глыба, которая любит другую лучше, чем мой бывший жених. Эдвард Рэм был некрасив, но до тех пор, пока не посмотришь ему в глаза. После этого его красота или отсутствие он и переставал иметь значение. Аура властности, присущая этому мужчине, ощущалась как что-то материальное и осязаемое. Я читала, что Рэмы давным-давно владели даром улавливать эмоции, желания и даже заставлять человека делать что-то против его воли. Страшное умение. Хорошо, что они его лишились. Но не лишились этого тяжелого гнетущего фона, постоянно окружающего короля. Сейчас ему 23, а престол он занял в 20. Принцу пришлось быстро повзрослеть. Сначала погиб его любимый старший брат. Эдвард стал наследником, надеждой и опорой королевства. Потом скандал с сумасшествием отца, волнение в стране, почти что революция. И вишенкой на торте война, которая закончилась совсем недавно. Мы все быстро взрослеем. Такая у нас судьба. Тело не поспевает за головой. Например, я выгляжу как угловатый подросток, а чувствую себя как умудренная опытом женщина. У нас на севере не принято показывать свои эмоции. Все ходят с такими лицами, словно их сначала заморозили в леднике, а потом привели в бальный зал королевского дворца и заставили веселиться. Но я переплюнула всех. Маму, отца, брата, сестер. Всех во дворце. Из 4 наследников короля Горигора я умела владеть лицом лучше всего. У меня даже прозвище было «Льдышка». Его дал мне мой бывший жених Куртан из рода Цитодусов, 3-й младший сын короля Пелеи. Он был почти моим ровесником, всего на год старше. Постоянно оскорблял, ставил подножки, щипал до синяков, до слез. На мои жалобы мама лишь отвечала, что невеста должна принимать выходки будущего мужа с терпением и смирением. Мальчики взрослеют позже, и он перерастет свои проказы. «Или проказы станут более весомыми», — ответила грустно Виола. Лишь она одна сочувствовала мне. Как назло, Куртан часто гостил в нашем дворце. У папы и короля Пелеи были какие-то совместные дела. Они разрабатывали общую горную гряду с железосодержащей рудой. А может, младший принц так всех достал у себя дома, что его отправили к нам в ссылку. Однажды мы с Виолой ему отомстили и заперли в чулане на всю ночь, предварительно связав и заткнув рот кляпом. Это случилось после очередной его выходки с баллонкой госпожи Трантал. Нашла принца утром служанка. Мы прятались в коридоре за портьерами и видели, как его выводили. Куртан рыдал, как девчонка, а его брюки были спереди мокрыми. Нам с Виолой, конечно, влетело, но на некоторое время жених от меня отстал, нашел другую забаву. А вскоре Виолу посватали за нашего дальнего соседа, 50-летнего короля Кальмии, вдовца, похоронившего до нее 3 жен. Для меня новость стала страшным ударом. Я обожала сестру. С малолетнего возраста она была рядом. Ни мама утирала мне слезы, когда я падала с пони, учась ездить верхом. Ни мама успокаивала, пела колыбельные, когда мне было страшно от завываний вьюги за окном. Крошка, я волочилась за сестрой хвостиком, схватив ее за подол платья. Виола смеялась, что я ее куколка и лучше любой игрушки. Но я-то знала, что она любила меня так же сильно, как я любила ее. Наши слезы и мольбы не помогали. Отец заперся в кабинете, отказываясь слушать, а мама твердила одно и то же. «Тебе повезло, Виола, ты сразу станешь королевой, и не придется 20 лет ждать, пока коронуют твоего мужа, как пришлось мне». И добавляла, что король в любом случае лучше сына советника. Тем более, что тот, узнав о разрыве помолвки, сразу же уехал из дворца в семейное поместье, вроде как к заболевшей матери, но на самом деле просто струсил. Виола решила бежать. Я помогала ей как могла, отдала свои драгоценности, утащила из кухни платье служанки, устроила переполох, притворившись, что упала с лестницы и сломала ногу. Но это не помогло. Ее нашли через неделю, когда сестренка попыталась продать ожерелье в глухом селе у границы. Притащили домой, заперли в комнате, приставив 2 насмотрщиц фрейлин. Мне запретили с ней видеться. А потом случилось странное. Слуги начали шептаться, что то ли Виола собралась выброситься из окна, то ли утопиться в ванной, то ли порезать вены. Я не находила покоя. До безумия хотелось увидеться с сестрой, и однажды ночью пробралась на ее балкон по карнизу. Фрейлины спали, а Виола, увидев меня, вскочила с кровати и выбежала наружу. Хорошо, что на дворе стояла ранняя осень, и снег еще не выпал. «Ты с ума сошла, Лия! 3-й этаж!» — плакала она, обнимая меня тонкими руками. Я увидела, что за эти месяцы Виола подурнела и похудела. Неужели она действительно хотела лишить себя жизни? Нет, не может быть. «Я должна была тебя увидеть», — шептала я торопливо. «Давай вместе сбежим. Ты же знаешь, я буду только счастлива избавиться от Куртана. У меня есть немного драгоценностей». Я вытащила из-за пазухи жемчужное ожерелье и кольцо. «Нет», — Виола тяжело вздохнула. «Я не могу подвергать тебя такой опасности. Тебе всего 10. Да и куда мы пойдем? Через перевал по горным тропам? Нужен проводник, теплая одежда и много денег. Отправимся в Альтею», — вдруг пришла в голову умная мысль. «Я читала, что там хорошо, там есть волшебники, проводнику заплатим драгоценностями». «Глупышка», — сквозь слезы улыбнулась Виола. «Альтея очень далеко, мы не дойдем, в горах уже лежит снег, проход закрыт. Ты как мы найдем верного человека?» Девушка всхлипнула и обняла меня крепче. Я начала бурчать, что нам все по силам, было бы желание, что притворимся отставшими от каравана дочерями Ария. «Я читала, в Альтее это самый высокий титул. В крайнем случае пойдем одни». А Виола возражала, что нас быстро поймают, что мы погибнем, сорвемся со скалы или замерзнем насмерть. Вдруг мы услышали шум в комнате. Одна из фрейлин проснулась и начала кричать. Нас сразу же разъединили, меня отругали, отвели в комнату, строго-настрого приказав служанке следить за мной даже ночью. В следующий раз я увидела Виолу только на свадьбе. Король Зейнар VII приехал за невестой. Привез кучу подарков, золота, драгоценностей. Я наблюдала из окон своей комнаты, как выгружали многочисленные тюки во дворе замка. Наверное, в 10 лет я была еще слишком наивной и доверчивой, потому что еще надеялась на людское благородство и порядочность. В храме перед обрядом я подошла к королю Кальмии, стоящим на возвышении, и произнесла торжественно. «Ваше Величество, я вас очень прошу, откажитесь от свадьбы с моей сестрой. Я думала, что если все объясню мужчине, то он откажется жениться, ведь он ни разу не видел Виолы, только ее портрет. Значит, ему все равно, кто будет его женой. Он же взрослый, умный, опытный, он король. Все вокруг впали в ступор. Ко мне бросилась мама, но я отскочила в сторону и торопливо зачастила, умоляюще протягивая руки. «Виола не любит вас, и вы ее не любите. Найдите себе другую жену по возрасту. Ей всего 14. Ваше Величество, пожалуйста, откажитесь от свадьбы!» Лицо короля перекосило. Он и так был некрасивым, грузным, обрюзгшим, с двойным подбородком и толстыми щеками, а после моих слов и вовсе стал похож на раздувшуюся жабу. «Извините ее, Ваше Величество!» Мама больно схватила меня за руку и задвинула себе за спину. «Лия еще ребенок и очень впечатлительна. Она не хотела вас оскорбить». «Ее нужно выпороть кнутом!» — рявкнул король, скривившись. «Я могу сам заняться этим, если у вас некому». Мама тащила меня за собой, пытаясь исчезнуть с его глаз, затеряться среди гостей, а я с ужасом понимала, что сделала еще хуже. Виоле придется ответить за мои слова. У меня в первый и последний раз в жизни случилась истерика. Я кричала, что ненавижу родителей, ненавижу своего жениха, что лучше спрыгну с башни, чем выйду замуж за Куртана. На 3 месяца меня посадили на хлеб и воду, не разрешали выходить из комнаты, приставили служанок, скорее, тюремщиц, и финистру, которая с большим удовольствием учила меня этикету, иногда не совсем приемлемыми в аристократическом обществе методами. Виола, уезжая в Кальмию, забрала с собой не только мое сердце, но и нашу общую няню, последнего доброго человека в моем окружении. После того, как я вышла из заточения, я стала послушной и тихой. Совсем соглашалась, никому не перечила, встречала извительные уколы и кровавые развлечения своего жениха с ледяным спокойствием и невозмутимостью. И стала еще более яростно учить этикет. Оказывается, он очень полезен. Полезнее географии, математики, истории. Потому что этикет — это броня, неприступная и непробиваемая. Под ней можно спрятать все, что угодно. Боль, ненависть, тоску, печаль. И никто ничего не заметит. «Льдышка, замороженная рыба, уродливая уродина!» — обзывал меня Куртан, не зная, как вывести на эмоции и слезы. Даже после того, как он подставил подножку, я упала, больно ударившись локтем, ни одной слезинки не выкатилось из глаз. Я медленно встала, расправила платье и произнесла степенно. «Ваше Высочество, вам нужно взять несколько уроков по литературе. Словосочетание «уродливая уродина» — это тавтология. Оно неприменимо в обществе». Все время я просиживала в библиотеке, чтобы чужими словами наполнить голову до отказа, чтобы не думать, не вспоминать глаза Виолы, когда она прощалась со мной. И была безумно счастлива, что ко мне посватался король Альтеи. Даже больше, чем папа. Кто угодно лучше, чем глупый вредный мальчишка, оскорблявший меня, щипавший фрейлин за мягкие места и отправлявший в полет с высоких этажей кошек и собак, чтобы посмотреть на кровавые кляксы внизу на каменных плитах, которые они оставляли. Куртана они завораживали.